Глава 10. Но решение лежало на поверхности и ждало своего часа. Клариса меня снова приятно удивила своей предприимчивостью. Но вот как можно оторвать якобы робота от его хозяина, чтобы никто ничего не заподозрил? Она налетела на меня посреди коридора, упала и с причитаниями принялась растирать ногу в районе бедра, после чего потребовала, чтобы я проводила ее в медблок. Якобы не хочет, чтобы к ней прикасались посторонние мужчины, врачи в том числе. Она чиста душой и телом и верна императору. По мне, к ней не прикасался во дворце только ленивый, но в данный момент ее дурной спектакль на руку. Над словно чувствовал, что я что-то задумала, и не отпускал меня буквально ни на шаг. Сейчас же у него не осталось выбора. Можно было, конечно, приказать уволочь Кларису силой, но этим он окончательно уничтожил бы свой светлый образ милосердного владыки. Одно дело убрать ее из спальни, тут да, полная свобода действий, хотя многие приближенные, будучи в курсе ситуации, не одобрили. Мол, надо было осеменить самочек, а не брыкаться. А совсем другое, вопреки мольбам, осквернить собственность повелителя чужими ручищами. Женщина еще и момент хорошо подгадала в общем холле на виду у десятка придворных. Натанаил одарил меня долгим взглядом, который я с трудом выдержала, не отведя глаз. Совесть брыкнулась, но была тут же задавлена. Все решится сегодня. «Помоги ей!» — отрывисто бросил Над, отворачиваясь. Наверняка про себя проклинал местный уклад, лишивший дворец слуг роботов. Такие, как я, штучного производства, крайне редки, а обычные андроиды фонят так, что хватит на небольшую посадочную станцию. Клариса радостно вцепилась в меня, демонстративно прихрамывая и почти не опираясь на ногу, побрела в сторону медблока. Я брела, с трудом удерживая ее телеса вертикально, и мрачно размышляла, что буду делать, если просчиталась в своих далеко идущих прогнозах, и сейчас эта сучка потребует убить императора. Она может, наверное. Я, конечно, не послушаюсь и ей не позволю. Но ниточку, ведущую к продавшимся шоерам-предателям, это перережет окончательно. Однако мы шли и шли. Миновали поворот, за которым располагалась императорская палата. Я с облегчением констатировала, что идем мы не туда. А, собственно, куда? Иди молча. Отрезала Клариса, когда я робко задала этот вопрос. «Скоро узнаешь». Мы миновали медблок. Дамочка разблокировала черный ход, откуда только код взяла, и вывела меня на улицу. В шею вонзилась игла, под кожей забурлила лава. По крайней мере, так мне показалось. Сознание заволокла пелена, но полностью я не отключилась, помогла Мирт, нейтрализовавшая критическую часть снотворного. «Вы с ней аккуратно. Она умудрилась себя выдавать за андроида и морочить людям головы довольно долго», — настоятельно бубнила Клариса. «Разберемся», — гулко отозвался держащий меня мужчина. Голос звучал смутно знакомо. «Лакей из подручных не имеет допуска в личные покои императора», — сообщила Мильд. Подробные данные она отошлет службе безопасности, но попозже. Сначала нужно позволить злоумышленникам добиться своего. Раз уж меня сразу не убили, дальше должно пойти по плану. Я полностью расслабилась, обмякла и осела на землю, откуда меня подхватили не слишком заботливые руки, после чего перекинули через плечо, как мешок с картошкой, и куда-то поволокли. Единственное, о чем я жалела, покачиваясь на похитителе, это о том, что так и не врезала сучке предательница. Ничего, скоро у НАТО будут все записи. Он ей покажет, где космофлот налетает. Наркотик довольно быстро выветрился, но учитывая напряжение, в котором я жила последний месяц, отдых мне не помешает. Раз уж меня похитили, нужно расслабиться и получить удовольствие. Так что я оставила контроль над телом Мирт, а сама удовлетворенно отключилась. Мерная тряска сначала на плече, потом в каком-то тарахтящем наземном транспорте мне совершенно не мешала, скорее наоборот, убаюкивала. Дальше был склад, судя по запаху, овощной, где меня загрузили в полупустой контейнер. Лежать поверх картошки было не слишком комфортно, потому я глубже ушла в сон, игнорируя ноющее тело. Погрузка, взлет, стыковка прошли мимо меня. Как удачно получилось, что именно сегодня на спутнике перевозят провиант. Астерия считалась аграрной планетой, но на ней все-таки располагался ни много ни мало императорский дворец, а значит, охрана у нее соответствовала, пусть и вращалась та полуавтономно, на орбите, в мощных линкорах новейшего поколения. Ее же кормить нужно, и чтобы не возить еду за 3-9 парсеков, ее доставляли прямо с поверхности, и меня вот заодно доставили. На дежурном корабле тоже нашлись предатели. При виде моего скрюченного тела, разгружавший продукты повар, не поднял ор, а тихо-мирно откатил на тележке в багажный отсек, соседний с продуктовым, и переложил меня в чемодан. Меня все больше восхищала продуманность и четкость противников. Получается, Клариса лишь небольшой винтик в огромном механизме прошойрового заговора. «Я всех записываю, не переживай», — пришло успокаивающее от Мирт. «Вряд ли мы выловим всех, но стоит уничтожить шойеров, как их помощники рассосутся сами собой. Досадно, конечно, что невозможно наказать сразу всех замешанных предателей, но рано или поздно они все равно вылезут. В заговоре против императора, в митингах в защиту шойеров и прав иных рас. Мало ли что еще придумает. Мы будем следить и бдить. Главное, чтобы я тоже участвовала в этом мы. А для этого неплохо бы выжить». «Этот?» — раздался голос, приглушенный толстыми металлическими стенками, обитыми изнутри чем-то мягким. Чемодан оказался удивительно комфортным, а учитывая, что я не слишком крупного сложения, я в нем устроилась почти как на постели. И не в таких местах спать доводилось. «Тяжелый какой! Давай его на платформу!» — отозвался еще один. Меня тряхнуло и плавно понесло куда-то, скорее всего, к пассажирскому лайнеру. Тем, кто служил в охране, иногда полагался отпуск. И как удачно сложилось, что именно сегодня одному из офицеров потребовался отгул. Услышав знакомый баритон, я почти не удивилась. «Установите в каюте!» — потребовал Войтес. Получается, он не улетел сразу же, как получил повышение и принял командование кораблем НАТО. Или же вернулся специально, чтобы меня отвезти дальше. Вот же ему покоя не дает нездоровое увлечение. Будто в ответ на мои мысли в наступившей тишине послышался металлический шорох. Ладонь ласково огладила крышку чемодана. Будто то было бедро любимой женщины, а не металлическая пластина. «Ты по мне скучала?» «Я вот да», — прошептал Дитер Войтес, бывший помощник Натанаила. «Когда мне сообщили, что андроид рядом с Даном настоящая женщина, я сразу понял, что это ты. Какая жалость! Шойры просили тебя доставить в неприкосновенности. Я-то надеялся немного поиграть». Меня по коже пробрал мороз. Кто бы мог подумать, что я буду когда-то благодарна тараканам. Если бы они не потребовали сохранности груза, меня бы сейчас лапали в полубессознательном состоянии, а то и что похуже попытались проделать. Нет, я бы могла не позволить, сил бы хватило, Мельт почти вывела из организма наркотик, но тем самым я сорвала бы всю операцию. А если бы разрешила Дитеру удовлетворить свою похоть, вряд ли потом сумела бы посмотреть Нату в глаза. Безвыходная ситуация, как ни крути. И как же хорошо, что я в нее не попала. Из чемодана меня бесцеремонно вытряхнули прямо в капсулу. Надо же, какой сервис! Не скупится мистер Войтес, летает первым классом. Не у каждого пассажира система жизнеобеспечения прямо в каюте расположена. Далеко не у каждого. Это спецзаказ или вовсе личная яхта. Понятно теперь, чем шойеры брали. Рекрутировали старым как мир методом. Деньгами. В отличие от моего родного мира, здесь тараканы от души провели подготовительную работу. Выявили слабые места. Изучили психологию расы и ее отдельных не самых благородных представителей, готовых за роскошь продать свою человечность. Завербовали их и дальше притворялись себе благородными, пока черную работу за них выполняли другие. Удобно, нечего сказать, меня окружил вязкий гель. И лишь усилием воли я не брыкалась и не сопротивлялась, когда масса хлынула в легкие. Это лечебный процесс. Я не задохнусь, зато тело сохранится в том состоянии, в каком попало в капсулу до конца полета. Разработка делалась для тяжелобольных и раненых, чтобы они пережили транспортировку из одной больницы в другую. Восстанавливать меня не нужно, к счастью. Да и с некоторыми травмами не каждая капсула справлялась. Например, с утратой конечности. Тут профессиональный хирург нужен. Генный инженер и протезиолог. Целая команда, в общем, которая не на каждой планете имеется. Радовало, что на настоящую регенерационную камеру доходов Дитера не хватило. Иначе с него бы сталось со мной позабавиться, а после сунуть в цикл восстановление и сказать, что так и было. Дышать с гелем внутри было совершенно невозможно, и чтобы не сорваться, я старательно ушла в себя. Мирт помогла отрешиться от происходящего снаружи, так что следующие 3 дня полета прошли как один туманный и очень-очень долгий час. Момент, когда капсулу сняли с постамента и куда-то повезли, я чуть не пропустила. Помогла Искин, частично пробудившая меня, с комментарием. «Кажется, приехали, Мел». Окончательно пришла в себя, когда услышала характерный стрекот. «Отличная, качественная», — расхваливал меня Шойер на своем наречии. «Редкий экземпляр. В нее, наконец-то, можно будет поместить яйца самочек». «Какие еще самочки? А до того, что за яйца были? Только самцов, что ли?» «Хорошо, что она уцелела. Коллеги утверждали, что регенерационные способности у нее редкой мощности. А если усилить лекарствами, она точно сможет выносить нам партнерш». От пронзительного треска жвал заложило уши. Шойеры бурно радовались. «Чему?» Получается, меня не просто так похитили, чтобы им отдать в качестве трофея и заложника. Я им нужна. Именно я. Интересно, зачем?